Момент близости. Его снова положили под наблюдение и прописали строгий постельный режим. «Валера, спасибо тебе за помощь и прости за весь этот цирк. Я чувствую себя виноватым не только перед Владом и моей покойной подругой, но также за то, что втянул тебя во все это. Все в порядке, друг. Я рад, что с Владом все хорошо и рад, что все разрешилось. Он действительно тебя любит. Я это увидел в его взгляде. И ты тоже любишь его. Вы созданы друг для друга. Ты на меня не злишься?» Я взял его за руку и тихонько сжал. «Я уже давно смирился, что потерял тебя. Я начну все с нуля в Германии, и мы можем с тобой иногда списываться в соцсетях, если ты не против», — улыбнулся он. «Спасибо тебе за все. Ты самый лучший и надежный друг, о котором можно только мечтать». Я обнял его и прижался губами к его щеке. «Будь счастлив, береги свою любовь». Он прижал меня к себе, и я понимал, что мы прощаемся навсегда. На этот раз это наше последнее прощание. Больше я никогда его не увижу. Влад почти 2 недели пролежал в больнице. Врач сказал, если бы он тогда не сбежал из больницы, то у него не было бы таких сильных осложнений. Но я думаю, все сложилось так, как должно было быть. Если бы он тогда не сбежал и не нашел меня, я бы уже улетел в Германию, и для наших отношений было бы уже все слишком поздно. Я никогда не забуду моего темноволосого дьявола, который сыграл огромную роль в моей жизни. Но я не хочу больше жить в печали. Мы все начинаем новую жизнь с чистого листа. Влад отказался участвовать в похоронах Ангелины и просто написал заявление, чтобы ее тело кремировали. Я думаю, это очень правильное решение. Я сам не люблю все эти обряды и долгие проводы. Для меня она до сих пор живая. Мне проще думать, что она просто живет где-то отдельно от нас. Мне так и правда легче. Может быть, когда-нибудь я осознаю, что ее больше нет, и ужаснусь этому. Но сейчас мозг отказывается воспринимать эту информацию. Влад предложил переехать в другую квартиру. Я поддержал его. «Влад, прости, что сомневался в тебе. Я полный дурак, и я даже подумать не мог, что Ангелина способна на такую подлость. Я рассказал ему про тот случай, когда она подсыпала ему наркотики и затащила в постель в первый раз. Я думал, что он будет злиться, что я молчал. Но Влад отреагировал относительно спокойно, только сказал, что все эти срывы, когда он имел с ней близость, он ощущал то же самое – временное помутнение рассудка. Скорее всего, она неоднократно подмешивала ему свое снадобье и в итоге – чуть не угробила парня. Если бы я сказал ему раньше, если бы, ничего бы этого не было, Ангелина была бы жива. Это так глупо расстаться с жизнью в таком возрасте. Ей ведь только исполнилось 19. Я признался Владу, что у меня была связь с Валерой. Я мог промолчать, но в итоге решил, раз мы начинаем с нуля, нельзя начинать с вранья. Он должен знать всю правду. Как только я признался, мне сразу же стало легче, словно невидимая рука отпустила мое горло. И я с удивлением обнаружил. Все это время эта призрачная рука меня душила. Влад снова начал преподавать в нашем университете. А дома он меня теперь обучал успешной работе на бирже. Валера время от времени присылал сообщения. Мне было приятно узнавать, как он успешно проходит стажировку в Германии. Однажды он написал, что встретил наконец-то парня, который ему по-настоящему понравился. Далее на всех фотографиях, которые он размещал в соцсети, они уже были вместе. Я чувствовал небольшой укол ревности, но я был счастлив за него. Валера достоин, чтобы его любили. Жаль, что мы не можем с Владом так в открытую гулять по городу за руку и выкладывать совместные фото. Может быть, когда-нибудь мы тоже уедем с ним за границу, где нам не придется скрывать свои чувства. А пока Влад приглушает свет и медленно двигается ко мне. В полутьме его походка кажется волшебной, а болтающийся между ног ствол притягивает внимание. Мне хочется поскорее поработать с ним, чтобы как следует разбудить, а потом насладиться его упругостью, почувствовав внутри себя. Моя жизнь мне всегда казалась пустой, но когда я встретил его, за тот короткий период знакомства у меня словно выросли крылья. Мне кажется, что я никогда раньше не жил до нашей встречи. Я благодарен судьбе за то, что она подарила мне эту волшебную возможность встретиться с ним. Он подходит ко мне, его дыхание становится каким-то особенным. По моему телу бегут мурашки. Ощущаю его прикосновения, эти нежные поглаживания, такие типичные ласки для его ласковых рук. Я так скучал по тебе. Ты правда не злишься на меня? Малыш, ты задаешь очень много вопросов. Я знаю, чем занять твой рот. В этот момент я ощущаю его нежные, затем страстные поцелуи. Он ложится на меня сверху, продолжая целовать. Я чувствую его разгоряченное тело и его сильное возбуждение. Его каменный ствол уже готов к приключениям. Давай насладимся друг с другом. Он разворачивает меня боком, положив позу эмбриона. Я понимаю, чего он хочет. И не говоря ни слова, впиваюсь губами в его горячий, пульсирующий член. Я стараюсь сделать ему минет, как никогда раньше. Я открываю пошире рот и начинаю насаживать свою голову на его скипетр. Он же в это время сидит рядом и тяжело дышит. Я не вижу его лица, но прекрасно представляю. Я продолжаю его трахать ртом и наслаждаюсь его сумасшедшим ароматом тела. Я провожу языком вокруг головки, особо уделив внимание уздечке, и прохожусь губами по стволу. Потом просто заглатываю его как можно глубже и выжидаю, слегка шевеля языком. Ждать приходится совсем недолго. Его член напрягается и извергает в мое горло целый поток горячей спермы. Я сначала даже теряюсь, но потом собираю всю его жидкость в один комок и, задержав дыхание, залпом проглатываю. Дав милому приподу слегка отдышаться, я сжимаю губами немного опавший ствол и начинаю водить ртом туда-сюда, понемногу лаская головку язычком. Через несколько минут я чувствую, как его жеребец вновь начинает наливаться силами, принимая боевую позицию. «Малыш, я хочу тебя. Садись сверху. Хочу видеть твои глаза. Он руководит мною, потому что я совершенно дезориентирован в пространстве. У меня кружится голова от происходящего». Легкий свет, долетающий с улицы, позволяет видеть достаточно, чтобы помочь нам снова установить ту незримую связь, которая возникает у нас при тесном контакте тел и пристального взгляда. Садись прямо на него. Я хочу быть в твоем теле, ощущать, какой ты горячий внутри. Я не сопротивляюсь и делаю все, что он просит. Я сам его безумно хочу. Так сильно, что хочется выть. Сажусь на него сверху, наивно смотря ему прямо в глаза. Мне не верится, что все плохое позади. Нам пришлось пройти через многое, но мы продолжаем любить друг друга, и мы по-прежнему вместе. Начинаю дрожать от невероятного кайфа, когда ощущаю, что сижу на его члене уже достаточно плотно. Он начинает двигаться, и я, в свою очередь, активно поддерживаю ритм движений наших тел. Меня переполняет неведомое чувство. Хочется плакать и смеяться одновременно. Влад все сильнее и сильнее трахает меня, подбрасывая мое тело. А когда я падаю на его член, из меня доносится протяжный стон. «Мне нравится, как ты стонешь», — шепчет он. А я и без его слов хочу кричать. От такого удовольствия, переполняющего меня с головы до ног, у меня возникает даже мысль любой ценой продлить этот удивительный момент. Я хочу вечно принадлежать этому мужчине, любить только его одного и наслаждаться его ласками. Все эти мысли мелькают в моей голове, пока я прыгаю на нем. Мы оба уже в сказочном экстазе. Влад начинает ласкать мой член, помогая приблизить оргазм. Я понимаю, что он хочет, чтобы мы кончили одновременно. Я кончаю так ярко, что мне в какой-то момент кажется, что я могу потерять сознание. Влад кончает следом за мной, и я ощущаю, как его член пульсирует в моей кишке, выплескивая в меня любовную жидкость. А потом мы долго целуемся, прижимаясь друг к другу, словно боясь потерять друг друга. Как будто нас должны немедленно разлучить и дали несколько минут для того, чтобы в последний раз насладиться телами. «Малыш, как же мне хорошо с тобой!» — нежно шепчет Влад мне на ухо. И я млею от его шепота. Мне кажется, что наши тела сговорились, и каждая его клеточка — отвечает мне необычайной нежностью и лаской. От этих ощущений я парю над миром. Это потрясающе. Мой парень, как и я, наслаждается удивительным моментом близости, и я слышу, как наши сердца бьются в унисон. А потом он нежно кладет меня рядом. Я чувствую, как по моим ягодицам течет тягучая жидкость. Закрываю глаза и наслаждаюсь этим ощущением, когда сперма медленно вытекает, лаская и немного стягивая кожу. Мне так нравится, когда он кончает в меня. Наши руки сплетаются, и я чувствую себя по-настоящему счастливым. «Адам, я люблю тебя. Больше жизни», — шепчет Влад. Кажется, он ни разу не говорил это вслух, только завуалированно. Мне хочется плакать от счастья и умиления. «Вместе навсегда», — шепчу я в ответ. «В горе и радости», — вторит мне Влад. «Мы снова сливаемся в поцелуи, и я в этот момент понимаю, что вся моя прежняя жизнь была подготовкой к этому счастью. Теперь я многое осознал, и я ни за что не буду повторять прежних ошибок. Мы вместе». И это главное, а все остальное приложится. Конец первой книги. Спасибо, что выбрали эту книгу. Продолжение читайте на Литрес в книге «Третий не лишний».